Глава 17. Демон тут, демон там. Я покажусь ему, но ближе 30 метров приближаться не буду. Вы начинаете после того, как я пропаду, сказал я. Фитилек внимательно слушал и на слове «пропаду» удивленно поглядела на меня. «Ты, Арнольд, начинаешь стрелять только после того, как я снова появлюсь. Кобра в свободном полете, Наташа по обстоятельствам». «А остальные?» — спросила Фитилек. «Вокруг нас собрался весь наш малочисленный отряд». «Мы тоже будем сражаться». «Будете на подхвате. В лед никому не заходить, к демону не приближаться. Тревожьте его выстрелами, но только когда начнет Арнольд, а не раньше. Иначе можете попасть в меня». От того, где мы стояли до мавзолея, было никак не меньше 100 метров. Я хотел посмотреть, как быстро двигается демон. То, что Арнольд по нему не попадет, я был уверен. Вся надежда была на Кобру и Наташу. Я наметил свой путь, когда еще рассматривал долину через зеркальце. Я спокойно вышел и пошел по центральному перешейку, не забыв активировать шлем. Вдруг попаду в ядовитую локалку. Чем черт не шутит, может и поможет. Сам черт с удивлением уставился на меня с балкона мавзолея. Он стоял точно на том месте, где обычно толпились коммунистические вожди, направляя человеческие массы на... в лучший мир. Его глаза блеснули ослепительной вспышкой, первомайскую демонстрацию можно было считать открытой. Демон немешко исчез с балкона и проявился уже стоящий между лужами ламы с 50 метров передо мной. Однако или у фитилька не лады с глазомером, или демон здесь тренировался по прыжкам в длину. 50 метров не меньше, будем знать. До меня ему оставался один прыжок, затем должно последовать мое форматирование, бессловесную тварь, и финальная затрещина с моим переселением в лучший мир. Как у него все просто. Демон сверкнул глазами и снова исчез. Вот-вот он стреляет глазами перед тем, как телепортироваться. Отлично. Демон появился точно в 2 метрах перед тем местом, где секунду назад стоял я. И, наверное, очень удивился, когда я возник, в свою очередь, у него за спиной. Надо отдать должное, спина у него была бронированная по высшему классу. Не теряя времени, я нанес 2 удара своими плазменными клинками наотмашь. Первый пришелся в плечо, хотя я хотел снести ему голову, чтобы вождь долго не мучился. Второй скользнул по его лысине, сбрив ему 1 рог. У него на макушке были 2 коротких рога, незаметных издалека. Оба удара только разодорили хозяина мавзолея. Демон начал медленно поворачиваться ко мне, и я ударил его еще, на этот раз по ногам. Вот где у него оказывается слабое место. Левая нога от колена и ниже отделилась и начала падать в лаву. У демона вспыхнули прожектора вместо глаз. Больно, понимаю. Какой-то он совершенно не страшный, подумал я. Кобра с ним справится на раз. Главное мне свалить подальше, когда закончится дар. И тут он показал, на что способен. Демон ударил меня наотмашь своей ручищей, как плетью. «Позвольте, но я же под даром и как бы вне времени, да?» Оказалось, нет, или он был таким же быстрым. Об этом вроде Фитилек забыл упомянуть. В общем, я полетел спиной вперед, в довершении всего вокруг меня замигал красный свет. Охренеть, всего лишь чуть больше 20 секунд длился мой дар. «Неужели опять качать? Или уже не стоит?» Пролетев 5 метров, я оказался в реальности одновременно в локалке. Поздравив себя с тем, что не забыл одеть шлем, я тут же получил 10 молний по корпусу. «Электрическая сука!» Меня кидало по локалке, как попкорн микроволновки, пока скафандр защищал меня от высоковольтных разрядов, но сама процедура была рассчитана на 2 минуты. Моя нижняя челюсть отбивала чечетку, волосы стали дыбом и дымились. Во всем теле чувствовался переизбыток электричества. От меня самого можно было сейчас запитать целую платформу. Глаза мои вращались по разным орбитам, но я все же успел заметить, как на сцене появилась кобра. Отправив меня на электрокардиограмму, демон на миг застыл, разглядывая свою ногу, из которой хлестала кровь. Этих мгновений кобре хватило, она неслась прямо, не разбирая дороги, на четырех лапах и, игнорируя возможный ментальный удар, сходу врезалась в демона. Тот не устоял на одной ноге и оказался с задницей в лаве. Вождь мирового пролетариата тут же задымился и пулей вылетел на открытое место, помогая себе руками. С дымящейся жопой на трех точках он не смог уйти от Наташиного снежка и не придумал ничего лучшего, как отбить его рукой. Рука мигом покрылась льдом до локтя и отвалилась. Демон, видя такой расклад, заревел, что было силой, и встретил кобру ударом по корпусу. Оборотень, кувыркаясь, полетел назад и уже в свою очередь угодил в лаву ногами. Вдобавок кобра попробовала на вкус гейзер и, завизжав, исчезла из моего поля зрения. Меня по-прежнему кидало, как куклу в прозрачном цилиндре, насыщая электричеством. Похоже, когда я выберусь отсюда, меня можно будет использовать как динамо-машину. В игру вступил Арнольд. Две первых очереди чуть не убили кобру с опаленной шкурой. Ей стоило неимоверных усилий уйти от дружественной плазмы. И, наплевав на все сюрпризы, она понеслась в сторону, как ошпаренная. Арнольд сделал поправку и следующую очередь положил уже ближе к основной цели. Рядом с ним стоял свежетронувшийся умом мужик и палил из РПК от пояса. Лицо его ничего не выражало, ни одна эмоция не омрачила его чело, но стрелял он лучше Арнольда и несколько раз попал. Демон получил в корпус 6 пуль, но, по-моему, даже не заметил их. Единственное, что они его немного задержали и отбросили. Арнольд, воспользовавшись этим моментом, все-таки попал по элите. К этому моменту у демона отрезанная мною нога отросла уже до стопы. Опираясь на культю, демон ринулся к основной группе, вызвав переполох. Петелек как чувствовала и заранее свалила ближе к Арнольду. Демон телепортировался в самую гущу отряда. Я все еще, болтаясь в локалке, с ужасом увидел, как чудовище убило одним ударом сутулого, буквально разорвав его пополам. Принц успел выстрелить демону в упор и тут же проследовал лучший мир следом за сутулым. Однако выстрел принца был удачен, и пуля разворотила глаз чудовищу и проникла в мозг. Демон застыл на два удара сердца, мотая головой из стороны в сторону, словно пытаясь вытрясти из своей башки свинец. Наташа тоже не промахнулась 3 метра. С ее ладони сорвался ледяной ручеек и поразил демона, как недавно заморозил Йети вместе с угробом. Он застыл на месте, моментально покрывшись морозной наледью, и тут же исчез. Возможно, от полной заморозки его спасла телепортация. Напоследок он успел сверкнуть глазами. И Наташа без чувств свалилась на землю. Арнольд, разворачиваясь, водил стволами, пытаясь увидеть, куда отскочил демон. Элитник на миг показался на краю долины и снова исчез. Он все же не смог полностью ускользнуть от Наташиной заморозки. Вся левая половина тела у него блестела инеем, но он еще двигался. Насколько крепкая скотина. Помнится, раньше от Наташи никто не мог уйти на своих двоих. Может, с ней творится то же самое, и дар значительно ослабел. Раньше ей стоило только коснуться зараженного, его можно было списывать со счетов. То здесь вот он, пожалуйста, носится как угорелый. Я осознал, что лежу на земле, покрытый пеплом. Локалка закончила свое благотворное воздействие на организм, по скафандру еще пробегали спонтанные сполохи остаточного электричества. Но в основном меня отпустило. Я неуклюже встал на четвереньки и отряхнулся, как пес. Меня шатало в разные стороны, как с похмелья. Мимо что-то промелькнуло, и в метре разорвалась капсула с плазмой, отбросив меня на пару метров назад. К счастью, на этот раз не в локалку. Через несколько секунд, собрав волю в кулак, я уже стоял на ногах. Не успел я как следует оглядеться. Прямо перед моим носом снова возник демон. Лик его был страшен, глаз заживать не спешил, и из глазницы текла черная кровь. Отрезанная мною нога до конца тоже не успела сформироваться и по-прежнему оканчивалась культей. Левая рука, попавшая под заморозку, лишилась кожи и почти всех мышц. Кое-где были видны кости, что будет дальше, мне было хорошо известно. Вторая рука, попробовавшая ранее снежок от Наташи, тоже толком не восстановилась, так и болталась бесформенным обрубком. Демон покачивался на изуродованных ногах. Из арсенала у него оставалась только пасть, полная мелких острых зубов и один глаз. Вот именно он и сверкнул. Я ощутил, как все мое тело стало подобно бревну и отказалось повиноваться. А дальше произошло невероятное. Демон широко открыл пасть и рванулся ко мне. Помешать ему, казалось, уже ничто не может. Но как раз в этот момент он застыл сам. Почему он замер, мне было неизвестно. В этот момент элита находилась между мной и остальным отрядом. Арнольд к тому времени уже не стрелял очередями, и поэтому мне повезло, что у него покраснело большинство стволов. Когда демон на секунду застыл, он выстрелил ему в спину из одного единственного оставшегося рабочего ствола. Капсула с плазмой вошла точно в споровый мешок ниже затылка. Пуф! И башка демона отлетела в сторону. Я стоял еще какое-то время, после чего меня наконец-то слегка отпустило, и я упал лицом вперед на землю, по-прежнему не в силах шевелиться. И никто не заметил, как напряглась Иштар в последний момент, а ведь секундное замешательство демона произошло именно благодаря ей. Сама девушка на мгновение утратила свой благодушный настрой, и на ее лице проступили суровые черты. Но только на неуловимое мгновение, которого никто не запомнил. Папаша Кэт бросился к Наташе, к нему присоединилась Иштар, и вдвоем они быстро привели девушку в чувство. К тому времени порядком обгоревшая кобра доковыляла своим ходом, и Изя стал помогать уже ей. Иштар окинула взглядом оставшихся в живых людей. Помогать здесь было некому. Кого не задел демон, чувствовали себя хорошо, а до кого дотянулся, тем помощь уже была не нужна. В их число попало 6 человек, включая принца и Сутулова, а также сумасшедшего мужика с ручным пулеметом. Сам же демон лежал рядом со мной без головы. Пуля Арнольда каким-то чудом нашла его уязвимое место. Содержимое спорового мешка, разумеется, исчезло вместе с головой. Наташа, придя в себя, шатаясь, побрела ко мне. Рядом с ней, поддерживая ее, шла Иштар. За ними уже потянулись остальные. Паралич ослабел, я смог сесть и теперь тупо уставился на тело демона, ничего не понимая. Он ведь мог меня убить. Что же произошло? Он даже уже дернулся, разинув пасть. Не знаю, смог бы он откусить мне голову, скорее всего, что нет. Но вот руку запросто. Однако вместо этого он застыл на несколько мгновений, а Арнольд выстрелил в него с точностью снайпера. Чудеса, да и только. «Жень, ты ранен?» Наташа подбежала ко мне и плюхнулась рядом, обхватив меня за плечи. «Нет, вроде. Он меня в бревно превратил. Знаешь, очень неприятные ощущения. Я тер виски, приходя в себя». «А сейчас я тебя вернул к жизни!» Пообещал папаша Кац и положил свои руки мне на голову. «О, я тоже попробовала!» — кивнула Наташа и прошептала мне на ухо. «Он меня вообще отключил. Ты знаешь, я заметила одну странность. Когда он парализовал меня, то кинулся ко мне с целью добить, но почему-то передумал. Ничего не понимаю, ощущение такое, что ему как будто кто-то запретил». «Со мной произошло нечто подобное. Надо будет обсудить в спокойной обстановке». Последние слова услышал папаша Кац. «Что обсудить?» — прокряхтел он, распрямляясь. «Можешь вставать, лесник!» «Вы чего расселись?» — к нам подошла Фитилек. «Забыли? У нас уже меньше часа до перезагрузки!» «Точно! В его избушке есть что-нибудь полезное?» — спросил я Рыжую. «Кто же знает? Я там ни разу не была!» «Тогда идем!» — я поднялся. Папаша Кац постарался на славу. Ничего не болело, голова не кружилась. Кобра осмотрела труп и покачала головой. «Если у него и был жемчуг, то Арнольд все сжег. Может быть, у него есть чем поживиться в мавзолее?» «Арнольд молодец. Без него неизвестно еще, сколько у нас было бы трупов», — похвалил Иштар гиганта. Тот мгновенно зарделся и стал похожим на помидор. До пирамиды из черного камня добрались без приключений за 10 минут. Время на обследование у нас еще было, и мы быстро разошлись по разным направлениям, обыскивая жилище демона. Наташа не отходила от меня ни на сантиметр. Забравшись на балкон, я ощутил себя одним из вождей. Если в мавзолей еще пускали посмотреть на бренные остатки вождя мировой революции, то сюда наверх никто, кроме верховной власти страны, не поднимался. Мне казалось, что места здесь должно быть больше, но мы столпились на узкой полоске перед высоким парапетом. Зато вид отсюда был хороший. Мне не давал покоя один вопрос. Все-таки зачем поставили гробницу на Красной площади? С тем местом, где мы сейчас стояли, было все более или менее ясно. Это всего лишь проекция существующего мавзолея. Меня интересовало другое. Почему коммунисты устроили кладбище в центре города, рядом в Кремлевской стене и тут мавзолее? Да и сама площадь называлась Красной, то есть Красивой. Но я слышал, что красной она была также от крови, казненных на ней за все время ее существования. Одним словом, площадь была непростой. Но сейчас речь шла не о ней. Мы спустились ниже по узкой каменной лестнице в святая святых мавзолея, туда, где на привычном для каждого советского человека одре лежал дедушка Ленин. Сейчас же здесь таинственно мерцал портал в преисподнюю. Желающие могли сделать всего один шаг в этот нестандартный портал и тут же оказаться на поверхности планеты, угодив в объятия очередного демона. Лично мне попасть вниз таким способом совершенно не хотелось. Там нас не спасут никакие дары. Пройдя порталом, мы сразу окажемся в пекле. По заверениям Фитилька, до перезагрузки здесь никто не появится, поэтому мы немного расслабились. На стенах я заметил фреску, выполненную в темных тонах на черной гранитной стене. Включив прожектора, мы с Наташей подошли ближе. На фреске, сложенной из мельчайших камешков красного и серого цвета, мы увидели две фигуры. Они стояли на балконе мавзолея и смотрели вниз на стоявших внизу монстров. Там, где обычно шли люди на демонстрациях или маршировали полки, сейчас находились чудовища. Многие из них имели воистину кошмарные лики, не поддающиеся описанию. Я-то грешным делом думал, что уже насмотрелся на зараженных в улье, но такого отвратительного сборища даже не предполагал увидеть. Все они стояли на месте, никуда не двигаясь, и с вожделением смотрели на своих правителей, собравшихся на балконе зиккурата. Они застыли и не смогли отвести свои глаза и прочие органы от правителей всего этого сонма чудовищ. На самом балконе стояли всего две фигуры. Одной из них, конечно же, был сам демон, одетый почему-то в пиджак и жилетку. Все, что ниже, скрывалось парапетом. А вот вторая фигура мне показалась знакомой. В черном плаще по левую руку от демона стояла невысокая женщина с черными волосами. «Натах, иди сюда! Посмотри, что ты видишь?» Я постучал пальцем по фреске. «Кучу мерзких тварей, застывших в долине. Они поклоняются этим троим на балконе. Он здесь не один, что ли, был? А кто это рядом с ним?» Она пригляделась к фреске. «Смотри, ты на женщину посмотри!» Я направил луч света на второго персонажа. Наташа ахнула и отшатнулась. «Я глазам своим не верю. Неужели это она? Или я ошибаюсь?» «Очень похоже на нее, но все-таки не совсем. У нее нос крючком и оба глаза черные». «Это же фреска, Жень. Художник мог и ошибиться, в его распоряжении не так уж и много цветов». «А нос?» Я коснулся рукой стены. «Детали такие мелкие, что...» Наташа сделала несколько шагов назад и взглянула на фреску под другим углом. «Не думаю, что художник ошибся. Это Иштар», — сказал я.